Глава 5. Стрэга не без волнения поднялась по лестнице и постучалась в дверь к жившему над ней соседу. Он поселился тут совсем недавно, вскоре после нее, и очень ее интересовал. По ночам долго ходил по комнате, разговаривал, кажется, сам с собою, а иногда громко вскрикивал. Потолок был тонкий, окна отворены, и слышно было почти все, что делалось у соседа. Шум не мешал ей, спала она отлично. Но ее очень занимало. Что за человек? По некоторым признакам ей казалось, что он колдун. Стрэга знала, что есть колдуны настоящие, не такие, как она. Вдруг этот настоящий? Впрочем, по другим признакам, как будто выходило иначе. Нет, не колдун. Изнутри кто-то на цыпочках подкрался к двери. Это не понравилось Стрэге. Через полминуты хриплый голос негромко спросил: «Кто стучит?» Дверь отворил человек в темно-синей куртке. Он... Из квартиры пахнуло острым неприятным запахом трав или лекарств. «Так и есть, колдун», — подумала Стрэга, замирая, и пожалела, что пришла. Запинаясь, объяснила: «Он верно ее знает, она его соседка по дому. У нее в кухне погас очаг, а трута как на беду, нет, нельзя ли получить огня?» На всякий случай улыбнулась деловой улыбкой. В первую минуту ей показалось, что напрасно она старается, тут делать нечего. Человек в темно-синей куртке оглядел ее тяжелым взглядом, подумал, заглянул в свою комнату и вполголоса попросил соседку войти. Оттого ли, что голос у него был тихий, лицо с отсутствием и следов улыбки, а глаза неподвижные, или от сильного запаха в комнате, ей стало не по себе. Комната была такая же, как у нее, это почему-то немного ее успокоило, но обставлена иначе. Потом она смутно вспомнила, что там были книги, что-то стеклянное, непонятная посуда. На столе стоял котел, отсюда верно и шел запах. Но стоял он не на огне. Значит, ни супа, ни лекарства. Она свои снадобья всегда варила, больше по привычке к кухне. «Очень трудно мужчине, если кто одинокий», — сказала она, чтобы не молчать привычную фразу. И вдруг ей показалось, что первое впечатление, редко ее обманывавшее в таких делах, могло быть неверным. Ничего не ответив, не сводя с нее своих маленьких стеклянных глаз, он зажег и подал ей щепку. Ей без причины стало совсем жутко. Она что-то пробормотала, не докончила и поспешно вышла, точно опасаясь нападения. На лестнице Стрэга, немного успокоившись, досадой бросила и растоптала щепку. Огонь у нее был. «Неприятный человек, тяжелый человек», — подумала она. «Какие разные бывают мужчины. Сравнить только со вчерашним живописцем. Тот такой милый, какая жалость, что старик». Она спустилась по лестнице с беспокойным чувством. Неприятно все-таки иметь такого соседа. И радостно вскрикнула: на пороге входной двери появился вчерашний живописец. Окольти задвинул засов и со вздохом вернулся к работе. Снял крышку с котла. Неприятный запах очень усилился. В котле готовился вежетабль, отравленные мышьяком мелкие истолченные жабы в немецком соленом вине настаивались на ядовитых травах. Это было действительнее, чем сулема, фосфор или яд Цезаря Борджа. Из вежетабля изготовлялась мазь, которой смазывалось оружие. Снизу послышались радостные голоса. Он прислушался. У этой блудницы был гость, один из тех людей, что там изображены на стене в правом нижнем углу. В ад ему и дорога. Ее жалко. Окольти помешивал в котле палочку, прислушиваясь, не заговорит ли голос. Но голос как на беду молчал и больше не объяснял, почему надо убить папу. Все говорили, что папа очень добр, но ведь это знал и голос, а он неизменно твердил: «Надо убить папу, надо претерпеть муку, Очень скоро будет столпотворение, затем страшный суд, тот самый, что написан там на стене, и он, Акольти, станет владыкой мира». Внизу целовались. Он вдруг пришел в волнение и даже вынул палочку из котла. «Велика в мире власть женщины. Не лучше ли привлечь сообщников? Манфреди влюблен в графиню Каносса, можно привлечь всех трех. Если дело завтра не удастся, надо будет привлечь их. Это значит отложить надолго. Но, может быть, нужно еще пожить грешной жизнью, ведь голос молчит». Он зашагал по комнате, прислушиваясь к тому, что происходило внизу. Ему захотелось, чтобы завтрашнее дело оказалось неосуществимым.